«Взять тебе билеты?» — все так же мягко спросил Вискас. «Я ее не оставлю. Может, она и сумасшедшая, но она моя дочь». Вискас вздохнул и раздавил сигарету в пепельнице. «Твоя дочь. Ты все эти месяцы ходишь по ниточке, и ведь до сих пор неизвестно, кто за ней стоит. Подумай, а...» Аспирин молчал. «А сделка-то накрылась», — шепотом сообщил консьерж Вася. «Покупатель потребовал аванс вернуть, и она, прикинь, вернула». «Кто?» — спросил Аспирин, прекрасно зная ответ. «Да Ира». «Он как прочитал твою писанину про тараканов?» «Не говорить, не буду покупать квартиру в таком доме. Смотри, Леша, тебе еще за это выскажут». И адрес написал, надо же. Из других домов теперь ходят, спрашивают. Одна тетка из первого парадного забрала детей и к родителям переехала. Правда, у нее муж алкаш, так что тараканы тут ни при чем вроде бы». «Ни при чем», — сквозь зубы подтвердил Аспирин, нажимая кнопку 5. Ирина звонила, сообщила Алена, как только он переступил порог. Ключ застрял снаружи замочной скважине, Аспирин дернул его раз, другой, рискуя сломать. «Просила передать, что ты скотина и ведешь себя по-скотски», — продолжала Алена ровным голосом. «Зря ты написал этот бред про тараканов». «Спасибо», — прошвел Аспирин. «Короче, Ирина...» «Я понял». Он захлопнул за собой дверь кабинета и почти сразу задребезжал звонок. Аспирин вспомнил, что ключ-то так и остался снаружи, в скважине нижнего замка. На лестничной площадке стоял участковый милиционер и незнакомая женщина. Несколько секунд хозяин и визитеры молчали, глядя друг на друга. Потом Аспирин протянул руку и с натугой выдернул из двери предательский ключ. «Алексей Игоревич!» Официальным тоном начал участковый. В этот момент женщина всхлипнула, глядя мимо Аспирина в глубину прихожей. «Доченька!» — слезно завопила она и, отодвинув Аспирина с дороги, кинулась на Алену и заключила ее в объятия. «Родненькая!» Алена не сопротивлялась, но и не отвечала на ласки. Стояла покорным столбиком, чуть отстраняясь, когда истинно черные завитые волосы касались ее лица. Любовь Витальевна Кальченко вернулась из заграничной командировки и обнаружила, что ее дочь Алена Алексеевна исчезла из интерната в неизвестном направлении. Администрация школы проделала все необходимые в этом случае действия, в частности, уведомила опекунов и милицию, и на этом поиски на время прекратились. Интернат – не детективная контора, а пропавших детей пусть ищут те, кому это положено по роду занятий. Очень скоро стало известно, что Алена Алексеевна Гримальская уехала из Первомайска и живет теперь с отцом, известным и богатым бизнесменом. В интернате за девочку потихоньку порадовались, но заявление из милиции отзывать, конечно же, не стали. Все равно ни у милиции, ни у школы не было денег на депортацию Алены Алексеевны обратно в интернат. Любовь Витальевна пришла в ужас, и как не держали ее в Первомайске семейные и профессиональные проблемы, взяла билет на поезд и поспешила на поиски дочери. И вот теперь сидела перед столом, накрытым Аленой, и конца края не было неестественно до ужаса фальшивому чаепитию. Участковый, как не вертел головой, не мог ухватить жанр происходящего. Мелодрама, криминальный триллер, бытовая разборка. Любовь Витальевна красила волосы самой глубокой черной краской, какую только можно представить. Крупные локоны украшали ее большую голову, не спадая до плеч. Любовь Витальевна носила красный трикотажный джемпер, яркая помада того же тона подчеркивала полные губы, а ресницы, облитые тушью, дерзко загибались вверх и вниз, так что каждый глаз был похож на хищный цветок росянку. Аспирин смотрел на нее через стол и все пытался вспомнить. Ведь не так много лет прошло. Какой была эта женщина, когда они познакомились? Ведь не мог же он переспать с бабой и забыть ее навсегда, будто память резинкой подтерли. Или мог? Он пил в те времена, но никогда не допивался до беспамятства. Он был легкий, веселый, девчонки липли к нему. Он помнит Светку, Ленку, Виту, а Любу не помнит, вот хоть убей. Алена нарезала магазинный кекс, очень удачно обнаружившийся в хлебнице. На ее лице не было ни радости, ни разочарования, ни удивления, ни страха перед внезапно изменившейся судьбой, только сосредоточенность, как во время музыкальных занятий. «Как же так?» — думал Аспирин. «Ведь появление этой, Любы, все окончательно расставляет по своим местам. Никто не падал с неба в поисках заблудшего брата. никто не являлся из далекого идеального мира, чтобы потом опять туда вернуться. Но медведь, но скрипка, но тараканы. Он покосился на Мишутку, забытого на подоконнике. Медведь смотрел в потолок бессмысленным игрушечным взглядом. Аспирин поднялся, чтобы позвонить Вискосу.